Глава 19. Конец Меламбуки. Питерцы сидели у Васильева и выпивали. Лыков учил казанцев закусывать коньяк хурмой. Эту полезную привычку он перенял у Благово и теперь множил адептов где только мог. Полицейские уже обговорили все, что имело смысл обсуждать. Дознание снова зашло в тупик. Жандармы ищут по всем направлениям, включая Кавказ и Одессу. Возможно, они кого-то поймают, но это будут люди из дальнего окружения Вязальщикова. Они не помогут найти главного злодея. Линия с иконой не касается никого, кроме Лыкова и еще вот ротмистра Прогноевского. Купец Першин встретился с обладателем иконы, это очевидно. Сатане удалось сорвать слежку за своим гостем. Но получилось ли у него продать образ? Миллион в чемодане — это, пожалуй, чересчур. Если бы Северьян взял с собой крепкого парня в сопровождающие, а лучше двух, в миллион можно было бы поверить, а в одиночку вести такую сумму слишком рискованно. Скорее всего, Сайтани показал образ возможному покупателю, чтобы тот убедился в его подлинности, и Першин поехал домой готовить сделку. Времени у сыщиков теперь в обрез. Полицейские выпили еще по рюмке, и Лавейко стал острить насчет своего квартиранта. «Никогда еще мы не столовались так хорошо. Теперь трудно будет отвыкать. А Анька избаловалась в конец, разве что...» Тут в дверь постучали, и вошел жандармский унтер-офицер. «Здравия желаю. У меня поручение до его высокоблагородия, коллежского советника Лыкова». «Это я», — поднялся сыщик. «Его высокоблагородие, полковник Калинин, просит вас срочно прибыть к нему». «Калинин? Сейчас же еду». «Дрожки у подъезда. Подождите меня внизу, я скоро спущусь». Унтер-офицер откозырял и вышел. Казанцы сразу загалдели. «Зачем вам туда ехать? С вашим открытым письмом он сам должен был явиться. Эти жандармы — большие наглецы!» «Господа, успокойтесь», — Лыков примирительно воздел руки. «Я не гордый, а главное уперся в стену. Вдруг в ГЖУ отыскали новый след. Сергей Манулович, вы едете со мной». Когда питерцы уже выходили из кабинета, Алексей Николаевич окликнул полицмейстер. «Совсем забыл. Тут письмо из Семипалатинска пришло по адресу управления на ваше имя». «Из Семипалатинска?» — удивился коллежский советник. Но его помощник сразу сообразил. «Это от Янковского, не иначе». Лыков сунул конверт в карман. Они сели в дрожки и поехали на Большую Красную. Читать письмо в присутствии жандарма было неудобно, и питерец отложил это на потом. Когда сыщики явились к начальнику ГЖУ, Лыков первым делом представил ему своего помощника. Калинин весь сиял, его распирала гордость. — А Звистопола? — переспросил он. — Не вы ли назвались купцу первой гильдии Першину полковником «Держи в морду»? — Я. — Смешно. — Только боюсь, что с такими шутками дослужиться до высоких чинов вам будет трудно. Грех пожал плечами, не найдя что ответить. Калинин же потерял к нему всякий интерес и после этого обращался исключительно к Лыкову. — Алексей Николаевич, присядем. У меня для вас новость. — Но откуда вы узнали про «держи в морду»? — Прочитал в телеграмме Першина. Он остановил пароход, сбегал на берег, отбил депешу Столыпину, и лишь после этого все поплыли. Вот купцы распоясались. Они сели, и жандарм сообщил. — Мы проследили за Люперсольским, как и собирались. И что? «Это он!» — встречался вчера с Першином. Сыщик с полминуты обдумывал услышанное, потом возразил. «Не может быть!» «Чего? Того, что встречался? Уверяю вас, это факт!» «Нет, Персольский не может быть вязальщиком. Я же вам объяснял. Он не подходит по биографии. В чем именно?» — развеселился полковник. «Люперсольский служит в Родионовском институте с 903 года. В это время Вязальщиков еще был в Забайкалье. Его видел там каторжник Аберюхтин. Тот устроил Ивану побег в 904-м и сам вскоре следом за ним перебрался в Казань». Жандарм протянул собеседнику бумаги и сказал: А вы посмотрите вот это. Оригинал формуляра вашего географа. Раньше я запрашивал его и получил копию. А когда узнал про встречу с купцом, забрал оригинал. Ничего не замечаете? Лыков развернул формуляр, извлек из кармана складную лупу и стал изучать документ. «Год подтерт», — быстро заметил он. «Именно. На самом деле Борис Андреевич, или как там его, поступил в институт позже. И вполне мог быть в 904 году в Забайкале. Но ведь директриса Родионовского института не могла соврать. Она же вдова шталмейстера». «Еще как могла», — ответил полковник. «Эта старая шлюха без ума от красавца-географа. И она пошла на подлог, чтобы заштопать прорехи в его биографии. Сайтани, Вязальщиков и Люперсольский — одно лицо». «Пусть Борис Андреевич появился в институте на год раньше, чем утверждал», — согласился Алексей Николаевич. «Ну и что с того?» Сайтани, как это установлено, попал в Абиссинию в 1889 году, бежав из отряда Ашинова. Тогда он носил вымышленную фамилию Иванов, никому неизвестная личность якобы с польско-литовскими корнями. В 1895-м в экспедиции поручика Леонтьева принимал участие Люперсольский, известный путешественник, действительный член Русского географического общества. Как так? Вы хотите сказать, что это один и тот же человек? Разве можно за 5 лет из никого, из беглеца, превратиться в публичную фигуру такого масштаба? А вы дальше читайте формуляр, продолжим напирать Калинина. Вначале, например, Люперсольский закончил Томский императорский университет. Экстерном. Понимаете, о чем я? Понимаю, Константин Иванович. Это значит, что он мог там и не учиться. Свидетелей, которые бы сидели с ним в одной аудитории 5 лет, не существует. Верно. А дальше? За годы с 1895 по 1903 тоже подчистки. 2 путешествия в Африку указаны, а что он делал в перерывах, нет. Якобы писал научные труды и обрабатывал коллекции. Одни недомолвки, отъезды и приезды, размытые даты. С более ранними посещениями Африки, еще до миссии Леонтьева, тоже сплошь белые пятна. Лишь статьи в журнальчиках. Так и сделал он из себя собственными руками, как вы сказали, публичную фигуру. С большими лакунами, но на них почему-то никто не обращал внимания. А сам жулик. Константин Иванович, но ведь это только догадки. А где факты? Вы говорили о Люперсольском с разведчиками. Я советовал обратиться к полковнику Артамонову. Калинин с торжествующим видом извлек из папки новый лист. Давайте о разведчиках. Вот запись разговора с начальником 22-й пехотной дивизии генерал-майором Артамоновым. Тем самым. Ротмистру Трескину для этого пришлось съездить в Новгород. Генерал много интересного сообщил об вашем путешественнике. Теперь ясно, почему ему пришлось тогда бежать и возвращаться в Россию через Китай по чужим документам. Не может быть, растерялся сыщик. Почему же? Артамонов, тогда еще полковник, был придан миссии действительного статского советника Власова как военный специалист. Шел, напомню, 97-й год. Русская официальная миссия прибыла в Абиссинию впервые. Дипломатические отношения между 2 государствами только-только налаживались. Онегус Менелик воевал сразу на нескольких фронтах. И тут разразился фашотский кризис. Помните такой? Лыков кивнул. Шумное было дело. Наверняка войдет в историю. Англичане прибрали к рукам Египет и начали экспансию вниз по Нилу, к Судану. Войска лорда Китченера разгромили в битве при Умдурмане суданских дервишей. И вдруг в местечке Фашода на берегу Верхнего Нила обнаружили французские войска. Крохотный отряд, всего 120 штыков. Но сам факт возмутил британцев. Англия не раз заявляла, что не допустит утверждения на Ниле никакой другой европейской державы. Появление французов она сочла нарушением своих прав и потребовала объяснений. Лягушатники сначала ершились и уходить не хотели. Отношения обострились до крайности. Англия пригрозила, что развяжет войну, если Фашода не будет освобождена. И французы сдались. Увели свой отряд, что вызвало в стране бурю негодования. Едва-едва две великие державы не сцепились между собой из-за колониального спора. «При чем тут Артамонов и Люперсольский?» — недоуменно спросил Алексей Николаевич. «Они мелкие фигуры для такой большой политики?» «Сейчас объясню», — ответил жандарм. Артамонов все изложил, тут его подпись. Дело в том, что он едва не угодил в этот самый кризис. Войска Негуса вышли походом к Белому Нилу, а именно колонна Дадьезмача Тасамы, это по-ихнему полководец. С войсками двигались пара французов и наш полковник при двух казаках конвоя. Бравые ребята Тасамы разогнали дикие местные племена, которые никому не подчинялись, и оказались на берегу. И поделили реку. Правый берег взяли себе, объявив его абиссинским, а левый подарили французам. Артамонов лично переправился через Нил, будто бы даже вплавь, и установил на том берегу французский флаг. «Для чего он это сделал?» — не понял сыщик. «С какой стати русский полковник поднимает в Африке французский флаг?» «Того требовали в тот момент дипломатические интересы», — пояснил жандарм. Абиссинцы опасались вторжения британцев и спешили закрепить за собой северную границу по Белому Нилу. Французы, которые не собирались нападать на Негуса, казались тому подходящими соседями, этаким буфером между ним и англичанами. А у Петербурга с Парижем уже имелся союзный договор, можно сообразить на троих. И Менелик по совету Артамонова уступил левый берег Франции. Что самое удивительное, англичане съели это. Они согласились с новой границей Абиссинии и не оспорили действия русского советника. Фашотский кризис едва не привел к большой войне. Вот британцы и не решились идти на скандал второй раз. Артамонов приобрел в русской армии кличку «Нильский крокодил», который законно гордится. Менелик дал ему свой орден, французу свой. В марте 99 года крокодила принял государь, вместе с обоими казаками, кстати. Станичникам вручили аннинские медали, полковнику Владимирский крест третьей степени. Так вот, Калинин поднял на собеседника хитрые глаза. Уже подбираемся к вашему путешественнику, Алексей Николаевич. Артамонов пробыл в походе к Нилу несколько месяцев. Потерялся для начальства. И военный министр Куропаткин послал на его поиски поручика Арнольди. По счастью, поручик встретил исчезнувшего героя на полпути к столице. Они вместе вернулись в Адис-Абебу и выяснили, что англичане откуда-то знают все подробности приключений Артамонова. Содержание его рапортов, разговоры с Негусом, вплоть до деталей. Предатель? Да, изменник в русской миссии, который сообщал лорду Китченеру обо всех дипломатических секретах русско-абиссинских отношений. И кто был этот человек? Выяснить не удалось. В Адис-Абебе тогда болталось множество русских. Персонал госпиталя, наша дипломатическая миссия, духовные, торговцы, военные. В числе прочих, как сказал Артамонов, подозревали и Люперсольского. Очень сильно подозревали. Но допросить не успели. Он поспешил отправиться в путешествие вглубь Африки, где и попал в плен к племени Туркана, — вспомнил сыщик. — Ну, это он вам сочинил сказку про плен. А чем в действительности занимался, мы не знаем. И вот, Алексей Николаевич, думая, что дело было так. Калинин отложил бумаги, откинулся на спинку стула и устало потер лоб. — Дело было так, — повторил он. Люперсольский понял, что попал под подозрение. Еще за лучшее исчезнуть, надолго, в дебрях, чтобы о нем забыли. И объявился спустя год на Дальнем Востоке под чужим именем. А как же он снова стал Борисом Андреевичем? Да просто все, — махнул рукой полковник. Вы знаете, что заграничные паспорта в России одноразовые, их отбирают на таможне при возвращении. Так вот я выяснил, что паспорт Люперсольского сдан не был, то есть он попал в страну другим путем. Через Китай. Считайте сами. Ваш приятель исчез в Африке в начале 99-го. У Янковского появился в 900-м. Через год навестил Петербург и Москву, напомнил о себе в географическом обществе, статейки в журнал тиснул, но задержаться в столицах побоялся. Вдруг вспомнит в военном министерстве о своих подозрениях. и вернулся в Забайкалье. Поступил в канцелярию Алгачской каторжной тюрьмы в 902 году, а исчез оттуда в 904, после того, как подобрал Аберюхтина для кражи и нашел покупателя на икону. Мы запросили читу, но они могли сообщить нам лишь самые общие сведения. Все документы негодяй сжег перед тем, как сбежать. Дальше вы знаете. Осел в Казани, где обаял старуху Казембек и уговорил ее подделать формуляр, на всякий случай, чтобы сбить всех со следа. С вами это удалось ему вполне. Ну, Алексей Николаевич, убедил я, наконец. Люперсольский и есть оборотень, гроза тигров и хунхузов. Ой, вовремя напомнили. Алексей Николаевич полез в карман. Я как раз получил письмо от Янковского. Он вскрыл конверт, развернул письмо и прочитал вслух. Не уверен, что это вам поможет, но вы просили меня сообщить приметы сайтани. Я в личной беседе запамятовал, вот теперь вспомнил. Перед тем, как засмеяться, сайтани всегда облизывает губы. Он. Лыков вскочил, словно собирался куда-то бежать. «Сядьте, Алексей Николаевич», — успокоил его жандарм. «Ваш подозреваемый находится под моим наблюдением. Сейчас он обедает в столовой института. Вечером собирается посетить заседание Общества археологии, истории и этнографии, где у него доклад. Теперь Люперсольский никуда не денется». «Вы не понимаете, Константин Иванович, насколько это опасный человек!» «Меламбуке, слышал. Мои волкодавы скрутят его в два счета». — Надо арестовать его, — настойчиво продолжил Лыков. — Срочно, немедленно! — Да ради бога! — усмехнулся полковник. — Но с одним условием. — С каким? — В аресте будут участвовать мои люди, и вы укажете мою роль в этом деле, когда станете писать рапорт министру. — Разумеется, как же иначе? — удивился питерец. — Ведь именно от вас я получил важнейшие улики. Еще спорил, что Люперсольский вне подозрений. — Вот и не забывайте об этом. «Едем в Родионовский институт прямо сейчас», — нетерпеливо попросил Лыков. «Собирайте ваших людей». «Это кто, Прогноевский?» Лицо полковника приобрело брезгливое выражение. «Вот уж нет. Вы знаете, что он написал Макарову донос на вас? А копию дерзко послал императрице. И меня стервец не обошел вниманием и сгадил в письме на имя Талбы». Макаров был товарищем министра внутренних дел. В условиях загруженности Столыпина по должности премьер-министра он фактически управлял министерством, а генерал-майор барон Таубе являлся новым командиром отдельного корпуса жандармов. «Федор Таубе», — усмехнулся сыщик, — «вы будете смеяться, но 20 лет назад я отговаривал его идти в жандармы. А он не послушал и вот сделал карьеру». «Вы знакомы с командиром?» — удивился Калинин. «Вполне близко», — заверил его Лыков. «Он родственник другого Таубе, тоже генерал-майора, бывшего начальника военной разведки и моего хорошего друга». Полковник чуть не выгнулся дугой перед сыщиком. «Очень хорошая новость. А то, знаете, новая метла. Не угадаешь, чего ждать. Теперь при случае могу ли я рассчитывать на ваше заступничество?» «Константин Иванович, вы ведь знаете, что я не интриган», — укоризненно ответил сыщик. «Насчет заступничества не ко мне, тут нужны силы посерьезнее моей скромной персоны. Но в рапорте все будет по-честному. И при случае всегда скажу правду, что без вас мое дознание стояло бы в тупике». «Вот ты славно!» Начались сборы арестной команды. Сергею пришлось ехать в номера за Маузером. Лыков нервничал и торопил его. «Чего валандаешься, как в Одессе?» «При чем тут Одесса? Это я к слову, надо же что-то сказать!» «Алексей Николаевич, возьмем мы его, у меня предчувствие. А если упустим?» Но предчувствие не обмануло храброго грека. Все получилось в лучшем виде. В институт приехало аж 7 человек. Лыков со Звистопола, помощник начальника ГЖУ, подполковник Тихобаразов, ротмистр Трескин и 3 крепких молчуна. Молчуны все и проделали. Они вызвали Люперсольского из квартиры якобы к директрисе и схватили. Тот ничего не смог сделать в их руках, хотя и вырвался. Преступника, закованного в наручники, привезли в жандармское управление. Здесь Лыков снял с него первый допрос. От хозяев на нем присутствовал Трескин, но в роли слушателя. «Как ваше настоящее имя?» — спросил первым делом сыщик. «А в формуляре все написано», — ответил арестованный. Он был мрачен, но не испуган. Сильный характер, такого непросто будет расколоть. Мы вызовем сюда Янковского с сыновьями, и они уличат вас, как сайтани. Не понимаю, о ком вы говорите. Тогда начну с главного вопроса. Где икона? Загадка на загадке. Вы, господин Лыков, сначала показались мне порядочным. Автограф просили, все такое. А выходит, что вы мерзавец. Впрочем, чего еще ждать от человека, который служит в полиции? Допрос ничего не дал сыщику. Люпельсольский не признавал вины ни в одном из преступлений. Действительно, перечень их звучал фантастически. Ряд убийств совершен на Янковском полуострове в Уссурийском крае в 1900 году. Затем убийство казака в Алгачской тюрьме в 1904. Бегство в Казань, создание банды из каторжников. Ликвидация двух местных заправил преступного мира. Организация похищения иконы Казанской Божьей Матери. Кражи оружия и боеприпасов с окружных складов. И многочисленные убийства после приезда Лыкова, когда главарь начал заметать следы. Завершил этот перечень коллежский советник следующим пассажем. Одно из злодейств мне точно не удастся доказать. Это какое же? Впервые проявил интерес Люпельсольский. Убийство вами коллежского асессора Львова Левшина. Для меня очевидно, что именно вы похитили 100 000 франков золотом из дипломатических сумм. И чтобы подставить вместо себя другого человека, зарезали Левшина, а труп спрятали. Паспорт же потом предъявили русским властям, якобы отыскали его в Аране. Ну и ну, вам бы приключенческие романы писать. Что же это я, имея на руках такую сумму, не положил ее в банк, не сделался рантье, а с риском для жизни прошел всю Африку, попал в плен к дикарям, вывез этнографические коллекции? — Не знаю, — ответил коллежский советник, — а вы, правда, не скажете. Думаю, или спустили все краденое золото в казино, или сделались жертвой более ловкого мошенника. Вам, господин Сайтани, неоднократно приплывали в руки большие деньги. У старика Янковского вы украли лучшие корни женьшеня. Отблагодарили за то, что он помог вам вернуться в Россию. На каторге, скупая золотой песок и самородки, скопили больше 100 000. Но вам было мало, вам требовался миллион. И тогда вы отобрали из арестантов алгачской тюрьмы каторжника Аберюхтина, потому что он казанский уроженец, и устроили ему побег с дальним прицелом. — И вы беретесь доказать всю эту чушь? — съязвил арестант. — А то как же. Показания самого Аберюхтина у меня есть. Он успел их дать до того, как был убит. А предъявить ваши карточки кадру алгачской тюрьмы нетрудно. Опознают, как пить дать. Не так много времени прошло. И что дальше? Меня обвинят в убийстве казака? Смешно. Ну, не уверен, что смешно, парировал сыщик. Вас доставят в тюрьму под караулом тех же казаков. Начнут следствие. Как думаете, вы доживете до его конца? Люпельсольский вязальщиков впервые побледнел. Тот-то назидательно сказал Лыков. А если учесть, что поиском иконы озабочена сама государыня-императрица, что вас ждет? Нашли с кем тягаться, с российской короной. Все силы будут задействованы, лучшие сыщики привлечены, и свидетели отыщут, и улики, будьте уверены. Спасти вас может только одно — сдайте икону. Не держите больше на душе такой тяжкий грех. А вы получите за это следующий чин, — взвился бандит, — да? Это вам обещала царицка. Что-то получу, вероятно. Главное же вернуть русскому народу его священную реликвию, — ответил Лыков безо всякого пафоса. — Вы знаете, что делает слон, когда готовится напасть? — спросил вдруг арестованный. — Нет, я тех слонов видел только в зоологическом саду. Так вот, Сайтани заговорил спокойным голосом, в котором чувствовалось сдерживаемое волнение. Он прижимает уши, чтобы легче было пробиться сквозь заросли, а хобот сворачивает на груди. Ударом хобота слон ломает охотнику грудную клетку и издает во время атаки такой крик, что у человека кровь стынет в жилах. Для чего мне это рассказываете? Для того, чтобы вы понимали, с кем имеете дело. Кровь-то стынет у обычного человека, но не у меня. Я меламбуки, На этом свете меня ничто не может запугать. Нет такой силы, понятно? Бешеные слоны, тигры, людоеды, каторжники — мне все едино. Они гумос для моих желаний. Тик, и нету их. Пугать вздумал. Кого? Меня? Чтобы я со страху иконку отдал? Да ты кто такой? Тут арестованный окончательно вышел из себя. Он сложил из пальцев кукиш и показал его дознавателю. Вот! Я не для тебя дурак. Я для себя старался. И все это подоить? Шиш! Пришлось увести Миламбуки в камеру. Да, повозитесь вы с ним, Алексей Николаевич, резюмировал ротмистр Трескин. Признаваться он не станет. Лыков и сам так думал. Он больше надеялся на обыск. Если бы удалось найти образ, признания сайтани были бы не нужны. Но тут удача отвернулась от сыщика. Жандармы перерыли весь институт. Заглянули в запасники этнографического музея. Вдруг тайник там. Но доску не нашли. И деньги с бриллиантами, кстати, тоже. Он подготовился к аресту, сообразил Алексей Николаевич. А может, даже специально дался нам в руки. Видимо, заметил за собой слежку и понял, что на подозрении. Обговорил все с Першином, успокоил его. Сайтани требовалось, чтобы покупатель благополучно вернулся домой и подготовил сделку. Тот-то купчик возмущался столь театрально. Мы тут радуемся, что поймали злодея, а все идет по его плану. Понимаешь, что это значит? — спросил он Азвистопола. Они сидели вдвоем в буфете кавказских номеров и обедали. — Понимаю, — ответил коллежский секретарь. — Это значит, что он вот-вот сбежит из-под стражи. — И не просто сбежит, — угрюмо продолжил Выков. — А что еще? — Не заметил? — Да чего, Алексей Николаевич? — Ты же, как и я, читал протокол обыска в Родионовском институте. — Что там пропало из кабинета физики? — Гальваническая батарея, — сразу ответил Грек. — И какой из этого вывод? Тут лицо его исказилось. Ах, черт! Он хочет взорвать склады. Именно. Сегодня пришла телеграмма. Вачнадзе и Лямины арестованы в Саратове. Скоро их этапируют сюда. Эти ребята все расскажут, о чем не спроси. Иван и Вареха с Шиповым промолчат. Им не впервой иметь дело с полицией. А воры в погонах запоют, как кеннеры. И тогда по указу от 19 августа Люперсольского ждет смертная казнь. Указ 19 августа 1906 года о военно-полевых судах. Он воровал оружие, которое продавал в том числе боевикам. Но если склады взлетят на воздух, улики пропадут. Что-то исчезло, но что именно и сколько? Кроме того, подрыв наверняка был спланирован изначально. Иначе князь с подручными опасались бы действовать так нагло. Ведь рано или поздно явилась бы проверка, и похищения вскрылись бы. Нет, уничтожение улик — изначальные условия воров в погонах. И они давно все для этого подготовили. — Ух! — выдохнул Азвистопола. — А что дальше, понимаешь? — продолжил Выков. — Сатанист бежит, устроит диверсию на окружных складах, а потом встретится с кем? — С Першином. — Правильно. Доска-то небольшая, 5 на 6 вершков всего. Она лежит сейчас где-то в сухом месте, и он один знает где. Обменяет ее на 1 000 000 и уедет за границу. Для побега и взрыва нужны сообщники, — возразил Грек. Они есть. Кто-то же отсек нас от Першина, сбил со следа. А Звистопола отложил вилку и вопросительно посмотрел на шефа. Тот сказал будничным голосом. Ну, побежали. Может, еще успеем. Они не успели. Когда сыщики ворвались в вестибюль жандармского управления, то увидели Калинина. Тот стоял в центре зала и срамословил. Заметив питерцев, Константин Иванович смутился. — Что, уже знаете, откуда? — Сбежал? — ответил вопросом на вопрос Лыков. Полчаса назад смотритель арестантских помещений за руку вывел его через запасной ход. Он новый перевелся неделю назад из Бирска. Сверхсрочно служащий унтер-офицер. Я и подумать не мог. Представляю, как сейчас смеется Прогноевский. Да шут с ним, с Прогноевским, — махнул рукой коллежский советник. Пришлите мне, пожалуйста, к вечеру копию вашего рапорта в штаб корпуса. Мне к делу подшить. — А что это вы такой спокойный? — подозрительно спросил жандарм. — Мы с Сергеем Мануловичем обедали и рассуждали. Так, знаете, неспешно. И вдруг договорились до того, что Сайтани должен сбежать. — Как это? — Ну, исходя из логики. Слишком просто он дался нам в руки. Отводил внимание от покупателя иконы, когда заметил вашу слежку. И побег заранее продумал. За полдня такие вещи не делаются. — Как он ушел? — Не ушел, а уехал. На углу ждала коляска. — Видите? И коляска уже стояла. Нет, это все спланировано заранее. А теперь все у него в ажуре. Извините, Константин Иванович, мне надо срочно мчаться в Ковров. Может, еще не поздно. Сыщики вышли на улицу. И Азвистопола спросил. — В Ковров мы ведь не едем? — Нет, конечно. — А спасаем склады. — Только жандармов я в компанию на этот раз брать не хочу. Генерал Лукницкий умнее их, всех вместе взятых. Он нам и поможет. Но Сайтани раскрыли именно жандармы, — напомнил коллежский секретарь. — Увы, — вздохнул коллежский советник. — А я не сумел. Век живи, век учись. Всегда считал жандармов глупее себя. Ну, по части дознания. И вот мне урок. Генерал-майор Лукницкий снова обходил завод, но Лыков настоял, что он нужен срочно. Поручик Самоквасов принялся искать начальство и обнаружил его на пороховых мельницах. Всеволод Всеволодович не стал вдаваться в детали, обещал прийти. Спросил лишь, понадобится ли шарпантье. Сыщик ответил, что понадобятся все. Генерал дал команду адъютанту отыскать капитана. Через четверть часа в кабинете командира завода собрались нужные люди. «Докладывайте», — приказал Лукницкий коллежскому советнику после того, как тот предъявил своего помощника. «Я должен сразу оговориться, что это лишь наша догадка», — начал Лыков. «Но если она верна, никакие меры предосторожности не будут лишними». Он обвел всех взглядом. Пороховые сидели и ждали продолжения. Вид у них был серьезный. «Вчера жандармы арестовали того самого человека, которого я ловлю уже третий месяц. Вы помните, Вязальщиков, он же Сайтани, он же фон Самсон и прочее, и прочее. А сегодня негодяй сбежал из жандармского управления». Лукницкий иронично хмыкнул, остальные понимающие переглянулись. Сыщик предостерегающе поднял руку и продолжил. «Теперь для него главное — замести следы своих покраж с военных складов. За это полагается виселица. Лучшим способом будет подрыв упомянутых складов». В кабинете повисла тишина. Питерец дал пороховым время обдумать услышанное. Первым заговорил Всеволод Всеволодович. «При первой нашей встрече вы говорили о поджоге. А теперь уже о взрыве. Почему?» «Взрыв для Сайтани предпочтительней. Больше разрушений, меньше улик». Шарпантье воскликнул. «Надо немедленно предупредить окружное интендантство. Пусть усилит караулы». «Боюсь, что поздно писать письма, надо действовать самим», — осторожно возразил Лыков. «Поясните, Алексей Николаевич», — потребовал генерал. «Почему поздно? Полагаете, вот-вот все взлетит на воздух?» Военные заерзали. «Полагаю, Всеволод Всеволодович, заметьте, как быстро сбежал Сайтани. Суток не прошло. Случайно такое не происходит, все было продумано заранее. Боюсь, он нарочно дался нам в руки, чтобы у сообщников появилось время на подготовку. Пока мы радовались, они минировали погреба». «Это лишь догадка», — усомнился Самоквасов. «Догадка, Павел Иванович. Но из физического кабинета Родионовского института, где негодяй служил учителем, пропала гальваническая батарея». Его слова произвели эффект, как от удара молнии. Военные закричали все сразу. Но генерал быстро взял ситуацию в свои руки. «Значит, ваша догадка верна. Есть два способа совершить подрыв на расстоянии. Первый — это с помощью огнепроводного шнура, его еще называют Бигфордовым, а второй — с помощью электропроводного шнура. Такой взрыв обычно делается издалека, из безопасного места. И взрывают сразу несколько объектов одним поворотом рычага». «Всеволод Всеволодович», — вскочил поручик, — «вы еще не читали рапорт караула? Там сказано, что сегодня в 7 часов утра, во время обхода внешнего периметра, пикет под командованием унтер-офицера Харитонова обнаружил электропровод». «Где?» Он шел со стороны железнодорожного полотна в сторону 5-го и 6-го бараков окружного артиллерийского склада. Раньше никаких проводов там не было. Лукницкий поднялся, все остальные последовали его примеру. «Господа, Лыков прав. Писать письма уже поздно. Делаем все сами. Слушайте мой приказ. Первое. Капитан Шарпантье собирает свою команду и следует к упомянутым складам. Прежде всего надо снять и увести часовых». «Они не подчинятся», — возразил капитан. «Я иду с вами и лично прикажу караулу уйти в безопасное место. Генерала они послушают. Когда люди покинут опасную зону, вы окружаете ее и обеспечиваете охрану. Далее. Поручик Самоквасов и штабс-капитан Мишевич идут в 5-й и 6-й бараки и разминируют их». «Слушаюсь», — ответил поручик, не моргнув глазом. «А что делаем мы с коллежским секретарем Азвистопола?» — задал вопрос Лыков. «Сидите здесь и ждете нас», — отрезал Лукницкий. «Вы свое дело сделали, теперь наша очередь. Или вы с вашим помощником обладаете саперными навыками?» «Нет, не обладаем». «Чего тогда лезете, время отнимаете?» — осерчал генерал. «Мы обязаны присутствовать при этом, Всеволод Всеволодович. По службе будем стоять в сторонке в оцеплении с людьми Льва Анемподистовича». Командир взвода задумался, потом кивнул. «Разрешаю внутрь не соваться, наблюдать с безопасного расстояния». «Есть не соваться по-молодецки», — ответил коллежский советник. Начались быстрые сборы. Команда Шарпантье состояла из 30 человек, вооруженных винтовками Мосина. Они расселись по телегам и двинулись к складам. Впереди в Ландулете ехали Лукницкий с офицерами. Сыщики в пролетке замыкали колонну. На козлах у них сидел отставной ефрейтор Акбашев. Вдруг, когда все уже выбрались за сосновые заграждения, у ефрейтора захромала лошадь. «Вот язва!» — взревел тот и полез с козел. «Извиняйте, господа, сейчас разберусь, а! Не иначе камень попал!» Колонна удалялась. «Нагоним, Алексей Николаевич!» — успокоил сыщика кучер, задирая кобыле ногу. «Эх, мать! Что такое, Михей Власович?» — заволновался Лыков. «Копыто треснуло», — растерянно сообщил Акбашев. «Приехали!» Коллежский советник чертыхнулся. Как быть? Лукницкий со своими людьми были уже далеко. Заставлять их возвращаться нельзя, счет, возможно, идет на минуты. Вдруг сзади появился человек в мундире полицейского надзирателя. Он косо поглядел на незнакомых ему людей, подошел к кучеру. «Михей, эй, это кто с тобой?» Тот объяснил. Человек подтянулся, шагнул к сыщикам и доложил. «Ваше высокоблагородие, полицейский надзиратель Пороховых Слобод, коллежский регистратор Савинский. Мне вас покойный Никита Никитич рассказывал. Какие будут распоряжения?» «Пока никаких», — ответил Лыков, унимая раздражение. «Разве что, может быть, вы достанете нам новый экипаж? Через час будет здесь». «Через час будет уже поздно. Ладно, мы пойдем пешком. Сопровождайте нас на всякий случай». «Слушаюсь». Полицейские пошли втроем, обещав Акбашеву прислать подмогу. Территория, занимаемая складами, была обширна. Слева из земли высовывались капониры, а справа тянулись длинные бревенчатые корпуса. «Господин Савинский», — обратился к надзирателю Лыков. «Капониры явно заводские, с порохом, так?» «Да, они вынесены в чистое поле для безопасности. В 84-м году был взрыв, погибло 12 человек. Вот тогда и убрали погреба с завода. А склады чьи, военных?» «Так точно, эти два самые большие с артиллерийскими снарядами. Их там тысячи тысяч. А вдалеке, куда генерал едут, патронные склады и оружейные». Лыков и Азвистопола поглядели друг на друга. «Сообразил?» «Само собой, Алексей Николаевич, не туда мы генерала послали». Коллежский советник за рукав развернул надзирателя лицом к артиллерийским складам. «А почему я там часовых не вижу?» «Должны быть, тут парный пост, я их каждый день наблюдаю». «А сейчас? Где они, черти?» Савинский опешил. «Ваше высокоблагородие, что же это такое? По уставу не положено. Там же тысячи тысяч. Не дай бог на воздух взлетит. Не только от Пороховых, от всей Казани ничего не останется. Ведь снаряды подорвут и погреба, а в них пороха не счесть». Сыщики начали быстро советоваться. «Я недооценил Люперсольского», — сказал Лыков. «Решил, что он подорвет оружейные склады, с которых непосредственно воровал. А он решил все поднять на воздух, всю округу. и теперь Лукницкий ловит его не в том месте. «Значит, нас только трое», — ухмыльнулся Азвистопола и вынул маузер. «Пошли». Алексей Николаевич извлек свой и спросил у надзирателя. «У вас оружие при себе?» «Только шашка». «А в кобуре что?» «Виноват, ваше высокоблагородие. Отдал наган в починку». «То есть сейчас там пусто?» «Так точно». Лыков вынул из брючного кармана браунинг и вручил надзирателю. «Обращаться умеете?» «Да, у исправника такой же, он меня научил». И Савинский снял пистолет с предохранителя. «Слушайте внимательно. Это очень опасно. Но вы на службе, придется помочь нам. Я понимаю». На склады, судя по всему, проникли злоумышленники. «Часовых нет, потому что они уже убиты», — надзиратель ахнул. «Они хотят взорвать снаряды так, чтобы причинить наибольшие разрушения. Мы не должны им этого позволить. Идем туда втроем. Если увидите под ногами провод, рубите его шашкой. А если это нужный провод? Савинский, рубите все подряд под мою ответственность. Если обойдется, начальство потом заново протянет. Слушаюсь. При появлении неизвестных стреляйте без раздумий». Надзиратель с удивлением посмотрел на питерца. «Повторяю, без раздумий. Учтите, они постараются убить вас раньше, чем вы их. Будьте начеку. Сразу бросайтесь на землю. Действуйте по обстановке. Создавайте им помехи. Не дайте взорвать склады. Помните, что у вас всего одна обойма. Стреляйте экономно. Ну, с Богом». Все трое перекрестились и двинулись к складам. «Здесь провод», — очень быстро позвал Сергей. Савинский подбежал и махнул шашкой. Вскоре им попалось еще два таких же, перерубили и их. До ближайшего барака оставалось 20 саженей, когда из-за угла вышел человек. По виду настоящий бандит. Свирепая физиономия, на шее татуировки, в руках магазинная винтовка. Увидев полицейских, он отпрянул, потом стал передергивать затвор. Савинский выстрелил дважды и не попал. Лыков сказал ему строго: «Беречь патроны». Он преобразился. Весь подобрался, движения сделались плавными, как у кошки. Бандит скинул винтовку, тут сыщик нажал на спуск. Пуля отбросила противника на бревна. «Вы двое идите слева, я обойду с другой стороны», — приказал коллежский советник. Азвистопола с Савинским скрылись за углом, и оттуда тотчас же раздались новые выстрелы. Алексей Николаевич приказал себе не переживать за помощников и помчался гигантскими шагами к другому концу барака. Если Люперсольский здесь, то не станет ввязываться в схватку, а попытается уйти другим путем. Так и вышло. Но Лыков совершил ошибку. Он держал маузер наготове и за угол крался со всеми предосторожностями. Однако хитрый Сайтане обманул его, спрятавшись за соседним бараком. И сыщик увидел врага, только когда оказался у него на мушке. Ситуация сложилась аховая. До человека со множеством имен было 5 саженей, и ствол его целил Лыкову прямо в грудь. Сам же сыщик стоял к Сайтане в полоборота, а его маузер глядел в сторону. Чтобы выстрелить, требовалось сначала довернуть оружие. На это нужна доля секунды. Но этой доли у Алексея Николаевича не было. «Ну, отбегался?» — спросил бандит, усмехаясь. «Я от тебя гуманно, сразу в лоб». «Чего скалишься, блошиное семя?» — тоном ответил сыщик. Он рассчитывал втянуть врага в разговор. Все равно о чем. Лишь бы дождаться, когда прибежит Сергей. К удивлению Лыкова его противник обиделся. «Это я-то блошиное семя? Ах ты, смерть! Мой род — один из самых древних в Литве. Он известен с 14 века». «Чего же ты с такой голубой кровью воровать начал?» — ехидно спросил Алексей Николаевич. «Я...» Тут из-за угла выбежал Сергей и взял аристократа на прицел. Следом появился Савицкий и тоже вскинул браунинг. Ситуация переменилась, но жизнь Лыкова по-прежнему висела на волоске. «Я успею выстрелить», — оскалился Сайтани. «Но и я тоже», — предостерег его грек. «Валяй, посмотрим, кто быстрее». Бандит говорил, а сам не сводил глаз с Алексея Николаевича. Караулил каждое его движение. Если стрелять, первым все равно не получится. Надо каким-то образом заставить противника перевести взгляд на Азвистопола всего на миг. И пальнуть, и попасть. В свое время товарищ Лыкова, феноменальный стрелок Федор Ратманов по прозвищу Буффало, научил его целить от пояса. Молодой сыщик разбивал с 10 шагов чайное блюдце. Но это было давно. Лыков прикинулся спокойным и сказал надменно. «Много для тебя чести, вор, чтобы я с тобой бился. Победи-ка моего меньшего брата». «Какого еще брата?» Еловая голова, Пушкина не читал. «Это из сказки о попе и о работнике его балде». Лыков цитирует неточно. В сказке говорится «подожди-ка моего меньшего брата». «Коллежский секретарь Азвистопола, что держит тебя на прицеле, лучший в департаменте полиции стрелок». На этих словах Сайтани бросил, наконец, на грека быстрый взгляд. Алексей Николаевич решил, что другого такого шанса не будет. Он довернул ствол, удавил скобу и рыбкой бросился на землю. 4 выстрела слились в 1. Пуля Лыкова угодила бандиту прямо в сердце, свинец от грека попал в живот, от Савицкого — в ногу. Ответный заряд Сайтани пролетел у коллежского советника над головой. Когда Алексей Николаевич подошел к поверженному врагу, тот пускал изо рта кровавые пузыри. «Скажи, где икона, Меламбуки? Не бери грех на душу, тебе сейчас с Богом объясняться». Сайтани выдавил особенно большой пузырь и сказал неожиданно веселым голосом. «Бога нет, а ты дурак!» «Где икона?» «В Румынии, у Белокреницкого согласия. А может, в Коврове, у спасовцев. Ищи!» Лыков встал перед умирающим на колени. «Опомнись, я последний, кого ты видишь на этом свете. Скажи, тебе зачтется. Не уходи на тот свет с такой черной душой». Сайтани молча смотрел на сыщика, изо рта у него сочилась кровь. «Но зачем тебе теперь чудотворная икона? Верни ее людям!» Тут бандит втянул кровь и ответил скороговоркой. «Я не для тебя, я для себя старался!» Сложил из последних сил кукиш и умер.